И мы продолжали ехать. И ветер был попутный, по воле Аллаха Великого, пока мы не приблизились к острову, называемому Ас-Салахита. И капитан остановил корабль около этого острова. Все купцы и путники сошли и вынесли свои товары, чтобы продавать и покупать. И хозяин корабля обратился ко мне и сказал мне: «Выслушай мои слова. Ты чужестранец и бедняк, и ты рассказывал нам, что испытал многие ужасы. Я хочу быть тебе полезным и помочь тебе добраться до твоей страны, и ты будешь за меня молиться». «Хорошо», — ответил я ему, — «мои молитвы принадлежат тебе». «Знай», — сказал капитан, — «что с нами был один путешественник, которого мы потеряли, и мы не знаем, жив он или умер, и не слышали о нем вестей. Я хочу отдать тебе его тюки, чтобы ты их продавал на этом острове и хранил бы их, а мы дадим тебе что-нибудь за твои труды и службу. А то, что останется от них, мы возьмем, и, вернувшись в город Багдад, спросим, где родные этого человека, и отдадим им остаток товаров и плату за то, что продано. Не желаешь ли ты принять их и выйти с ними на этот остров, чтобы их продавать, как продают купцы?» «Слушаю и повинуюсь, о господин, тебе присущи милости и благодеяния», — ответил я и пожелал капитану блага и поблагодарил его. И тогда он велел носильщикам и матросам вынести товары на остров и вручить их мне. И корабельный писец спросил его: «О, капитан, что это за тюки выносят матросы и носильщики, и на имя кого из купцов мне их записывать?» «Напиши на них имя Синдбада-морехода, который был с нами и потонул у острова, и к нам не пришло о нем вестей», — сказал капитан. «Мы хотим, чтобы этот чужестранец их продал и принес за них плату. Мы отдадим ему часть ее за его труды при продаже, а остальное мы повезем с собой в город Багдад. Если мы найдем их владельца, мы отдадим их ему, а если не найдем, то отдадим его родным в городе Багдаде». «Твои слова прекрасны, и мнение твое превосходно», — отвечал писец. И когда я услышал слова капитана, который говорил, что эти тюки на мое имя, я воскликнул про себя: «Клянусь Аллахом, это я, Синдбад-мореход. Я тонул у острова вместе с теми, кто утонул».